Вань Вейган. Орнитолог хочет сказать что-то на птичьем. Мастер Гудянь раньше был учителем-звездой в компании Синдон Фан. Сейчас он сосредоточился на работе экспертом по личному карьерному росту. Он прошел через ожесточенную конкуренцию, консультировал как новичков на рынке труда, так и профессионалов своих отраслей, оказал влияние на огромное количество прекрасных молодых людей. Его колонка «Выдающиеся личности» в приложении Дедао пользуется большой любовью читателей. Книга «Прорыв» — это новый вклад Гу Дяня в образование своих читателей. В книге описаны победы и поражения героев, точные научные исследования, но больше всего в ней ясных выводов, к которым Гу Дянь пришел благодаря своему опыту. Мысли, изложенные в книге, отразили самые новые эмпирические знания нашей эпохи. Читая эту книгу, я задумался, если люди, еще не знакомые с этими идеями, захотят конкурировать с теми, кто уже знает эту информацию, то первые окажутся в большом проигрыше. Привычка читать книги дает людям несправедливое конкурентное преимущество. Возможно, есть люди, которые с головой погружаются в работу под мотивирующие лозунги «нужно пахать», «нужно отчаянно бороться». У таких людей нет профессиональных навыков, необходимых для работы в современном обществе. Эта книга рассказывает о том, как использовать инструменты новой эпохи, как делегировать свою умственную деятельность. Возможно, есть люди, боготворящие профессионалов своего дела. Они думают, что достичь результата можно только с помощью виртуозных ходов. Эта книга рассказывает о том, что стремление к виртуозным ходам – это как раз то, что ведет к неудачам. Системный прогресс работает по принципу 51% эффективности. К счастью, вы уже слушаете эту аудиокнигу. Только я переживаю, что вы прослушаете ее неправильно. Поэтому я хочу поделиться своим скромным мнением о том, как нужно слушать эту книгу. Правда в том, что даже если вы выучите эту книгу наизусть, то совсем не обязательно станете настоящим профессионалом. История науки и научная философия – это две очень интересные сферы. Некоторые ученые, исследующие эти сферы, иногда не сдерживаются и открывают закономерности развития науки, а также рассказывают ученым, как те должны проводить научные исследования. Однако физик Фейнман, прославившийся своей неприязнью к философии, говорил: «Историков науки и научных философов можно причислить к ученым только так же, как орнитологов можно причислить к птицам. Птицам не нужны советы орнитологов, чтобы хорошо летать. Тогда почему ученые должны слушать советы историков науки?» Я не рассматриваю всерьез это сравнение Фейнмана. Полеты птицам даны от природы, а умение проводить исследования у ученых далеко не врожденное. Я слышал разговоры ученых об их опыте, также я читал выводы и обобщения историков науки о научных методах. Единственное, о чем я жалею, это о том, что не прочитал это раньше. Даже Фейнман делится в нескольких своих книгах собственной теорией проведения исследований и мнением о такой отрасли знаний, как наука. Он хотел научить молодых людей, а молодые люди, в свою очередь, были рады учиться его опыту. Однако, если спросить у Фейнмана или любого другого профессионала своего дела, то они не признаются, что научились прекрасно летать из-за того, что прочитали много книг по орнитологии. Они скажут, что научились летать сами по себе. Поэтому и возникает вопрос в том, как же все-таки изучать эту книгу, как использовать изложенный в ней опыт. У меня есть три мысли на этот счет. Первое – копировать и делать что-то свое. Ошибочный подход к чтению книг заключается в том, что читатель думает: раз успешные люди так делают, то я тоже должен так делать. Еще более ошибочный подход – это раз в книге никто так не делал, то и я не осмелюсь так делать. Но на самом деле во всех примерах, которые видит читатель, имена профессионалов связаны с какими-то идеями только потому, что профессионалы изобрели эти идеи. Они не пассивные подражатели, а активные создатели. Только пассивная имитация далеко не означает, что вы чему-то научились. Вы по-настоящему чему-то учитесь, только когда что-то активно создаете. Конечно, создание чего-то не начинается с нуля. Вы можете креативно заимствовать. Например, в книге описывается, как Баффет научился одному принципу в тренировках бейсболиста и применил его в сфере инвестиций. Если вы также будете применять этот принцип для инвестиций, значит, вы не научились до конца. Правильнее будет применять этот принцип для вашей сферы деятельности. Вторая мысль – метод и сфера деятельности. Это книга о том, какие методы нужно применять в работе, какой работой вы должны заниматься, как ее ускорить и при наименьших усилиях добиться максимального успеха. Успех равняется деятельности, помноженной на метод. И это, конечно, означает, что если у вас нет сферы деятельности, то простое применение этих методов ничего не даст. Если один человек с головой погрузится в какое-то дело, а другой человек будет оттачивать методы, мы не знаем, кто из них придет к лучшему результату. Возможно, будет надежнее сказать, что первый. Для того, чтобы говорить о методах воспитания, нужно сначала иметь ребенка. Для того, чтобы говорить о методах работы, нужно сначала иметь какую-то сферу деятельности. Ваше дело должно быть достаточно большим. Если вы стремитесь только к маленьким жизненным радостям, то эта книга поможет вам только тем, что вам будет что обсудить с друзьями. Только к большим делам применимо понятие «стратегия». Третья мысль – полностью и немного. На самом деле ли мы должны полностью досконально понимать, как ведут себя профессионалы, чтобы самому начать двигаться в сторону профессионализма? Конечно, нет. Вы можете сидеть перед телевизором и смотреть учебные записи учителей по плаванию из разных стран, но наилучшим способом будет пойти в бассейн и начать плавать. Вам совершенно не обязательно осваивать все принципы, описанные в этой книге. На самом деле, вам нужно с одной стороны тренироваться на практике, а с другой – применять методы. Возможно, какая-то мысль из книги принесет вам озарение, и вы сможете довести ее до совершенства. Скорее всего, это уже позволит вам стать лучше подавляющего большинства людей. В процессе практики вы найдете разные впечатления, получите разный опыт. После этого, когда вы снова прослушаете эту книгу, возможно, вы найдете еще какие-то новые мысли и, скорее всего, почувствуете, что ваше мнение совпадает с автором. Разве такая повторная встреча с автором не намного интереснее, чем постоянный поиск советов без применения их на опыте? Гудянь взрастил многих птиц. К его мнению стоит прислушаться. Вы будете читать эту книгу не для того, чтобы стать орнитологом, а потому, что хотите научиться лучше летать.